Психея. Однажды в землях, чье название утеряно для нас, жили-добыли царь с царицей и три их красавицы-дочери. Царя будем звать Аристидом, а царицу — Доморидой. Красотой двух старших дочерей Каланты и Зоны восхищались повсюду. Однако младшая, по имени Психея, была до того обворожительна, что многие в том царстве забросили поклонение Афродите и стали вместо нее обожествлять эту девушку. Афродита, богиня завистливая и мстительная, соперниц не выносила на дух, и уж тем более среди смертных. Призвала она сына Эрота. «Найди какого-нибудь хряка», — велела она ему, «уродливейшего и самого щетинистого на всем белом свете. Отправляйся во дворец к Психее, выпусти в нее стрелу и сделай так, чтобы первой она увидела ту свинью». Привычный к мамочкиным милым замашкам, Эрот отправился на задание вполне жизнерадостно. Купил у свинопаса, что жил неподалеку от дворца, самого косматого и вонючего кабана и привел его вечером под окно комнаты, где спала Психея. Куда менее ловко, чем можно было бы ожидать от стройного сильного бога, он попытался взобраться на подоконник со свиньей под мышкой и так, чтобы не шуметь. Стремительно произошло сразу несколько событий. Эрот целым и невредимым ввалился в залитую лунным светом спальню. Психея мирно почивала дальше. Эрот пристроил хряка у себя между ног. Эрот полез за спину, чтобы вытащить из колчана стрелу. Хряк завизжал. Сметенный Эрот поцарапал себе руку наконечником стрелы, когда натягивал тетиву. Психея резко проснулась и зажгла свечу. Эрот увидел Психею и по уши в нее влюбился. Ну и ну! Бог любви! И влюбился сам. Может, вам думается, что дальше он выстрелит в Психею, и все счастливо завершится. Но Эрот выкручивается из этой истории довольно ловко. Столь настоящей, чистой и полной была его любовь, что он и помыслить не мог об обмане Психеи. Глянул он на нее тоскливо напоследок, развернулся и выскочил в окно, во тьму. Психея увидела свинью, носившуюся по ее спальне кругами и сопевшую, решила, что ей это все пригрезилось, задула свечу и заснула.